остроносых ботинках. «А вот и Зюзя», — громко сказал извозчик. «Привет, привет», — отозвался тот, оборачиваясь на его голос, и, помахав рукой, пошел дальше. «Вот этот Зюзя нас на завод не хотел принять», — мрачно заметил Маримуха. «Да что ты говоришь?» — удивился Володя. «Правда, правда», — сказал я, поддерживая Петруся. «Странно», — сказал Гладышев. «Неужто забурел? А мне говорили, что Зюзя хорошо к рабочему классу относится». «Ничего себе хорошо», — возмутился Бобы. «Да если бы не директор завода, вот послушайте». И он рассказал, как встретил нас Зюзя в своей канцелярии. «Самый настоящий бюрократ, чернильная крыса», — поддакнул я. «А я хотел было к нему идти в транспортный цех со своим султаном наниматься», — сказал Володя. «Да хоть бы объяснил, посоветовал, а то просто аут, говорит. Езжайте в Харьков», — с возмущением добавил Бобыль. «То ли дело директор. Все по-человечески расспросил, проверил, что мы знаем». «Ты директору нашему не удивляйся», — сказал Лука. «Таких директоров от Севастополя до Ростова и по всему побережью не скоро сыщешь. Его уж и на завод Ильича звали, и в Трест украинский не пошел. Дайте мне, говорит, завод поднять, технику туда наладить, английское наследство ликвидировать». Это он затеял поднять крышу литейной. Пусть, говорит, в самом вредном цехе самый чистый воздух будет. А ты не видел, какую чугуночистку при нем выстроили? Загляденье. Раньше при Кейворте в той чугуночистке люди от чахотки гибли сотнями. В сараюшках литье чистили, вся пыль на легкие садилась. А сейчас любо глянуть. Чистота, света много, пыль отсасывает трубы. А какой в прошлом году приезжим троцкистам бой дал Иван Федорович? Перья с них летели. Ты Ивана Федоровича Зюзи не равняй. Он что, выдвиженец? Спросил Бобыль. Иван Федорович? Да нет, Зюзя. Футболист, сказал Лука спокойно. При чем же здесь футбол? Удивился Маримуха. А при том, пояснил Лука, что Зюзя был самый лучший центр-форвард на все Запорожье. Но там на заводе «Коммунар» с ним мало считались. Работал у них в кочегарке, что ли. Но наш главный инженер Андрухевич, болельщик старый, поехал он однажды в Запорожье, посмотрел игру Зюзи. Видит парень ходовой, ну и переманил его сюда. Тут ему ясно, раз-раз и выдвижение, заместителем начальника отдела рабочей силы, жалование прилично, есть на что харчиться, чтобы за мечом бегать. «Главный инженер — это седой такой?» — осторожно спросил я, припоминая слова Анжелики об ее отце. «Он самый», — подсказал Володя, — «ваш сосед. Со странностями человек, но футбол уважает». «Дочка у него занятная», — не без удовольствия вернул Маримуха. «Василь с ней уже познакомился, лапки жал на пляже». «Да что ты?» Володя удивился и поглядел на меня с уважением. «Ты, оказывается, парень, хват, не теряешься. Но смотри, Зюзя узнает, мигом тебе ноги перебьет. У него, брат ты мой, удар пушечный, штангу мечом ломает». Неподалеку от нас, в порту, раздался прерывистый гудок, потом другой, третий. «Дзержинский в Ялту уходит», — сказал Лука. Никогда в жизни мы не видели настоящих пароходов, только на картинках. Мне очень хотелось побежать в порт, поглядеть отход парохода, но, как назло, Маримуха продолжал разыгрывать меня и, подталкивая Бобыря, спросил у Володи: «А что, разве Зюзя приятель инженеровой дочки?» «Как же, на велосипеде ее катает часто и в гости к ним захаживает. Свой человек, словом». «Я думаю, они его как футболиста уважают», — заметил Лука. «Неужели дочка инженера футболистка?» — бухнул Петро. «Болельщица! Пойдешь игру смотреть, не садись впереди нее», — предупредил Лука. «Всю спину тебе ногами сколотит. Помешалась на почве футбола, как и ее папаша». «Но это ты зря так», — заступился за мою знакомую молчавший доселе Гладышев.